большого вреда не будет, я не верю. Я хочу иметь здоровую семью и здоровых детей. И пусть до этого еще 10 лет жить, но я уже сейчас начну с оздоровления своего организма. Вот уже неделю, как я обливаюсь холодной водой и чувствую себя прекрасно. Я точно знаю, что никакие простуды, гриппы, ангины и ОРЗ меня теперь ни за что не одолеют. Я их больше не боюсь. Эти 10 дней как подземный переход с одной части жизни в другую, в жизнь, в которой нет места болезням. Раз в неделю обходиться без еды и воды. Но это отдельная большая тема, которой мы не раз еще коснемся. А теперь давайте посмотрим, как на глазках наших отражаются наши внутренние болячки, как они, очи наши, отражают, реагируют на это. Глаз – чувствительный и деликатный орган. Посредством зрения мы воспринимаем информацию об окружающем мире, но одновременно глаза наши являются зеркалом, в котором отражается вся жизнь нашего организма. Поэтому-то и возможно диагностировать болезни по радужке, причем не менее точно, чем широко известные аппараты УЗИ. Кожа под глазами может рассказать о состоянии некоторых систем и органов. Например, круги под глазами – показатель недостаточной циркуляции крови или изменения состава крови. Припухлость под глазами или набухшие веки – первый симптом надвигающегося заболевания сердца или почек. Если появляются плывущие пятна перед глазами – скорее всего, печень не в порядке. Либо есть какие-то нарушения пищеварения. Тут уж необходимо браться за чистку желчного пузыря и самой печени. Отношение к этому деликатному органу должно быть не менее деликатным. Не надо накладывать густые тени, подмазывать тоном появившиеся пятна. Лучше повнимательнее присмотритесь к этим сигналам на коже, чтобы вовремя помочь тому или иному органу. Если мы хотим сохранить зрение, то непременно должны соблюдать правила гигиены зрения. Есть закон космоса: что посеешь, то пожнешь. Так что сеем в себя, то и жнем. Что сеем вокруг себя, то и жнем. Другой всеобщий закон – причинно-следственных связей. Прежде чем бороться со следствием, надо найти причину. Поэтому, когда мы врачу жалуемся, что заболели у нас глаза, ему бы, эскулапу этому, не капли и примочки прописывать, а пришедшую в расстройство систему внутренних органов подлечить. На Востоке такую дисгармонию называют дисбаланс между инь и янь. А на Западе – кислотно-щелочным дисбалансом. Но ведь дело не в названии вовсе. Можно просто сказать – в организме что-то не так. Чаще всего конъюнктивит такой общий дисбаланс отражает. А что уж говорить о трахоме, катаракте, глаукоме. У нас же с вами в арсенале премного такого, что может помочь здоровье подправить и глазки привести в порядок. Надо только следить.